Энгиенский герцог Луи Антуан де Бурбон-Канде, 1772-1804. Французский принц, последний представитель дома Канде, боковой ветви Бурбонов. С 1801 года герцог Энгиенский поселился в герцогстве Баденском в городе Этенхейме. В ночь с 14 на 15 марта 1804 года посланный Наполеоном отряд захватил герцога и вывез его во Францию, Винсентский замок. Герцога обвинили в участии в заговоре Пешегрю Кадудале, имевшем цель восстановить во Франции монархию. Непричастность герцога Энгиенского к заговору была очевидна. Тем не менее, 20 марта в 9 часов вечера военный суд, рассмотрев дело, приговорил герцога к расстрелу. Принц никак не мог поверить, что дело принимает столь серьезный оборот. После суда он попросил письменные принадлежности и написал письмо Наполеону, тогда еще первому консулу. Бонапарт получил письмо и дал распоряжение Реалю разобраться в этом деле. Реаль должен был отправиться в Винсен и провести собственное дознание. Но утром 21 марта Реаль проспал намеченный час отъезда, скорее всего намеренно, и выехал значительно позже. Когда он прибыл наконец в Винсен, герцог Энгиенский уже был расстрелян взводом солдат у рва, окружавшего Винсенский замок.